Глава 18. Подойдя к двери его кабинета, негодую. Как его открыть? Обе руки заняты. Зубами, что ли? На помощь приходит Алиса. Она шепчет «Удачи!» и открывает мне дверь. Я вплываю в кабинет, как корабль, учитывая большой размер подноса, которым я неуклюже лавирую. «Ваш кофе», — тихо произношу и ставлю поднос на стол. Мерлан бросает на меня удивленный взгляд. Он, наверное, не ожидал, что именно я занесу ему кофе. Трое его гостей тоже осматривают меня глазами, а один даже заостряет свой взор на моей заднице. Это не ускользает от Мерлана. «Иваныч, даже не думай!» – смеется. «Спасибо, Дарина, вы свободны!» – официально намекает мне, чтобы я вышла. Что я, впрочем, и делаю, забирая с собой поднос. За спиной уже слышно продолжение разговора. Любопытство распирает, специально двигаюсь максимально медленно, чтобы услышать как можно больше. «Я получил директиву от куратора. Всех вакцинируем. Сейчас выйдет постановление санитарного врача. За ним сразу же я публикую свое постановление. Иваныч, готовь письма по всем градообразующим предприятиям. Письма без подписи, просто информационные, чтобы исключить слива». Я закрываю дверь. Дольше подслушивать уже было бы слишком неприлично. «Что-то ты долго», — начинает смеяться Алиса. «Ну, первый раз же», — говорит Аня, и они обе еще сильнее заливаются смехом. Я же не оцениваю их юмора. Сажусь в свое кресло, и телефон сразу же начинает пиликать. «Алло», — отвечаю, понимаю, как опростоволосилась. «Какое нафиг «алло»?» Осуждающие взгляды моих коллег заставляют поежиться. «Приемная губернатора», — поправляю. «Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с Мерланом Дамировичем. Мне нужно с ним обсудить ситуацию по здравоохранению региона». Я вопросительно смотрю на девчонок. Аня уже слушала мой диалог, поэтому отрицательно качает головой. «Давайте я вас переключу на Минздрав», — она говорит собеседнику по телефону. «Ну, давайте», — тот соглашается. Аня нажимает нужные кнопки и кладет трубку. «Неужели это так сложно?» Алиса закатывает глаза. «Не будь с ней так строга. Ты тоже не за один день научилась. Тем более даже не день прошел, а всего 15 минут с момента начала работы». Аня встает на мою защиту. «Ведь действительно, что я такого сделала? Даже по трудовому договору есть 3-месячный испытательный срок. Это означает, что за отведенное время я должна научиться всем правилам, действующим в компании. Нельзя так сразу предъявлять столь жесткие требования. Делай все без ошибок. Такого ведь не бывает. Прям идеальная Алиса, видимо, никогда не ошибается и все делает правильно с первой попытки. А может, она просто ревнует? Что, если Мерлан с ней когда-то крутил, а сейчас потерял интерес? Вот она и злится». Думала захомутать губернатора, отбить его у жены, заарканить, так сказать, хотела. Но не получилось. И получится ли у меня? Много у него было тех, кто наивно полагал стать его женой. Телефон опять зазвонил, отвлекая меня от разного рода мыслей. И на этот раз я сделала все как надо. «Приемная губернатора, здравствуйте», — отвечаю. «Здравствуйте. Я тут слышала о повышении губернаторского пособия. Хотела бы получить консультацию по этому вопросу». «Одну секунду. Сейчас вас переключу на специалиста», нажимая положенные кнопки, переводя на соцзащиту. Алисе даже сказать нечего. С третьего раза у меня получилось. Перед глазами номера телефонов. Уж хотя бы приблизительно понять направленность звонка я смогу. Не высшая математика, уж тем более не ядерная физика. На звонки то и дело отвечала только я. Чем занимались девочки все это время до обеда, не знаю. К губернатору постоянно кто-то приходил. Сам же он оттуда не выходил. Девчонки ушли на обед на 15 минут раньше меня, бросив перед выходом. «Тут кафешка есть через дорогу, кормят хорошо. Как будет час дня, шагай смело туда». Без 5 из кабинета вышел Мерлан. «Ну что, пойдем обедать, что ли?» Он окидывает меня вожделенным взглядом. «Идем». Я встаю за стола, беру сумочку, кидаю в нее мобильник. Дверь в приемную отворяется. На пороге стоит его жена.